тоже обложен силками лакричника и оставлен Киреевым только потому, чтобы ловить на него других, поскольку связи из Красноярска тянулись к Мирвольскому. Степан Дичко обивал пороги жандармского управления, хмыкал, доказывал, что супруга ни в чем не повинна, и просил либо выпустить ее, либо дозволить хотя бы свидание с нею. Ему отказывали и в том, и в другом. От Федора Минаевича жандармы принимали передачи для Моти. Анют уже они запрятали так, что ни одна весточка ни к ней, ни от нее никак не могла пробиться. Степану сказали только одно — находится она в красноярской тюрьме. Лебедев натягивал парик, по-крестьянски расчесывал бороду, одевался так, как одеваются деревенские мужики, и еще с ночи уходил на пустырь, лежавший между тюрьмой и окраинными домами города. Отсюда видны были окна женского корпуса на втором или третьем этажах, а на каком именно этаже находилась Анюта, Лебедев не знал. Снаружи расхаживали часовые, и приблизиться к стенам, чтобы хотя на мгновение, может быть, увидеть мелькнувшее за решеткой лицо Анюты, было совсем невозможно. На пустыре громоздились кучи сухого мусора, поблескивали осколки битого стекла, железными крючьями, разрывая слежавшийся мусор, бродили старьевщики, отыскивали какой-то полезный для себя хлам и всовывали его в мешки. Мальчишки находили бабки, а бездомные собаки грызли сухие, выбеленные дождями кости. Кружилось воронье. Острая тоска сжимала сердце Лебедева. Она еще усиливалась, когда над городом опускались по-осеннему низкие свинцовые тучи и медленно, тягостно ползли из-за тюрьмы. И все же это оставалось его потребностью — приходить на пустырь и вглядываться в темные четырехугольники тюремных окон. Лебедев обдумывал план побега Анюты, но верного решения пока с ней не будет установлена связь, не находилось. Наконец удалось кое-что узнать. Анюте предъявлено обвинение в том, что она жила по подложному паспорту, перепетуя Дичко, а это грозило 4 годами уголовной тюрьмы, как за бродяжничество. Политическое обвинение предъявить было невозможно, у жандармов не хватало прямых улик. Но чтобы упрятать ее на 4 года в тюрьму, годился любой повод. В день, когда стало известно все это, арестовали Степана и снова перетрясли обе квартиры, снова не найдя ничего. Дичко привлекали за соучастие в бродяжничестве, ибо сам-то он и паспорт у него были подлинные. Оставаться на квартире Даниловых Лебедеву стало совсем небезопасно. Правда, он мог вполне надежно скрыться в любой момент в убежище за печью, но его, если он тоже попал под слежку, могли перехватить и на улице, хотя с момента ареста Анюты он выходил из дому и возвращался обратно только затемно, пробираясь через соседние дворы. И тогда в комитете посоветовали Лебедеву на время, пока не прояснится вся эта история с провалом Анюты, уехать в Читу. Там тоже были большие провалы, и Читинский комитет очень нуждался в людях. С тяжелым сердцем Лебедев уехал из Красноярска. Проезжая через Шиверск, он повидался с Порфирием на вокзале. Встреча была короткой. Пока Порфирий катил свою тележку от багажного вагона до кладовой, Лебедев шел с ним рядом. Порфирий сказал ему, что убит Еремей, и связь с Рубахиной пока оборвалась. Мужики спалили двор у старосты Черных, а малость погодя, Порфирий немного помялся, заполыхала усадьба и у Петрухи Сиреневы. Мужики много хлеба у него увезли. Петруха с некоторыми своими работниками открыл стрельбу, убил одного и двух ранил. Наутро в Рубахину прискакали казаки, весь увезенный у Петрухи хлеб у мужиков отобрали, их исполосовали нагайками и 10 человек забрали с собой. А перед этим недели за полторы Порфирий снова помялся,